Эпилог. Со дня, когда я переступила порог Хортонс-Холла, прошло 5 лет. Много воды утекло с тех пор, много работы было проделано, много проклятий изучено и много планов перекроено. Джун, как и планировал, основал артефактную мастерскую, но в последнее время гораздо больше внимания уделяет преподаванию. Благодаря деятельному ректору и его стараниям, Джун открыл в себе учительский дар и раз в неделю читает лекции по истории артефакторики, а раз в месяц проводит открытые практические занятия уже по инновационным методикам и уникальным драконьим плетениям. Более того, как только освободилась должность княжеского советника, лорд Форсиан досрочно ушел на пенсию и уехал в очередное свадебное путешествие с последующим проживанием на другом краю мира. Ее предложили Джуну, и он не очень охотно, но все же согласился, и теперь пару раз в месяц заседает в парламенте, продвигая инновационные проекты по развитию страны и туризма в целом, и артефактного дела в частности. Мэром Авердина стала тетя Анхелика. Говорит, всегда хотела попробовать себя в политике. Почему бы и нет? А недавно у нее появился толковый и привлекательный помощник, который дает ей настолько грамотно обоснованные советы, что тетя к нему даже прислушивается. Найджел Уилсон, выздоровев от ранения и получив от Джуна щедрую компенсацию, не только приобрел супруге новую шубку, но и открыл свою службу такси. И на двери его офиса по праву висит позолоченная табличка с надписью «Нашими услугами пользуется герцог Д.Т. Йонг». Ну а я, как и грозилась бабуля, я стала основательницей великого рода Йонг. Да, я стала матерью. Хотела ли я этого? Конечно, я нормальная женщина, с амбициями. Не без этого, но в том числе и в сфере материнства. Правда, когда узнала, что у меня будет тройня, чуть с ума не сошла. И нет, не от счастья. Но Джун, когда проорался от восторга, сумел меня успокоить и заверил, что лично проконтролирует мягкое течение беременности и найдет мне самого квалифицированного врача, который только есть на этой планете. И ведь сдержал свое обещание. Правда, Яга стал подозрительно редко попадаться на глаза. Но мне и без него помощников хватало, хотя сразу после родов именно он стал главной нянькой и командиром призрачной банды енотов, которые дежурили у кроваток с малышами неотлучно и позволяли мне не только выспаться, но и в принципе прийти в себя в самые кратчайшие сроки, чтобы с новыми силами окружить любовью мужа и наследников нового рода. Артур, Аарон и Алиса Йонг. Два дракона и ведьмочка. Наши сладкие булочки, которым только вчера исполнился год, но на их день рождения съехалась вся семья. Даже мужчины, которых за последние 5 лет стало намного больше. Что тому причина? Я не знаю. Может, стихии виноваты? Надо будет у мужа при случае спросить. Потом. А пока? Кажется, такого праздника не было даже на свадьбе 4 года назад, хотя тогда гуляли чуть ли не всем княжеством. Грамотно организованная пиар-компания позволила Джуну в считанные недели завоевать любовь и уважение всего мира, ну а жители княжества гордились им особенно. Ведь это их дракон, их великий герцог, впрочем, не только их. Еще он наш, любимый муж, заботливый отец, учтивый зять, отзывчивый родич, настоящее сокровище, мое сокровище. Постскриптум. После ареста Габриэла прожила всего несколько часов, четко до момента, когда увидела себя в зеркале. Говорят, стены тюрьмы затряслись от вопля ужаса, но прибывший судмедэксперт в своем заключении причиной смерти указал старческий инсульт. Я всегда подозревала, что у нее с головой не все в порядке, так оно и вышло. Постскриптум. Какое-то время спустя. «Мам, ты дома?» Звонкий голос дочери разнесся по коридорам дома во все стороны, и я, без труда расслышав в нем волнение, щедро смешанное с предвкушением, поспешила выйти из кабинета, где переводила и разбирала одно старинное проклятие, написанное на эльфрам. «Привет», — Улыбнулась ей сразу, но моя улыбка померкла, когда я перевела взгляд на ее спутника. «Это что еще такое?» «Мам, знакомься». Во весь свой белозубый рот сияла Алиса. «Мой жених, Кевин». «Эльф?» — у меня дернулась бровь. «Кевин из очень уважаемой семьи артефакторов». «Эльф», — повторила я мрачнее взглядом. «И я его люблю». «Джун!» — завопила я на весь дом, точно зная, что муж услышит меня в любой точке планеты. «Наша дочь привела домой эльфа!» «Мама!» — сердито отчеканила Алиса Дженевра Йонг, чьи глаза из просто серых постепенно становились серебряными, а вокруг ее головы закружил ветерок, приподнимая длинные каштановые волосы, начавшие извиваться хищными змеями. «Может, хватит? Это мой выбор, тем более он полукровка, точнее, квартирон». «А-а-а!» Моя ярость улеглась почти сразу, и я уже не так кровожадно присмотрелась к парнишке. «Хм, а ничего такой славный. Даже не парнишка. Лет 30 точно есть. И взгляд прямой, открытый, даже не вздрогнул ни разу. Так что, говорите, любовь у вас, да? И давно?» «Ну, моя милая доченька, мое славное солнышко, только недавно отметившее 25-летний юбилей, очаровательно покраснела и, положив левую ладонь на живот, второй рукой обняла спутника, который с самого начала собственнически обнимал ее за талию. 2 года уже, а еще я беременна». «Мама? Мам, ты чего?» «Папа! Тут мама в обмороке, ты где?» По крайне странной и весьма подозрительной традиции, дочь родила тройню. 2 очаровательных карапузов, Натана и Николя, а еще прелестную малышку Иви. В целом, Кевин оказался очень достойным зятем. Особых нареканий не вызывал, даже у мужа. Но одно то, что сама дочь была с ним счастлива, заставило меня принять ее выбор. В самом деле, это лишь ее выбор. Правда, с содроганием жду, когда подрастет Иви. Ну да когда это еще будет, верно? А где-то далеко коварно ухмыльнулся один сиреневый автор. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Ирина Ефремова.